Христианская студия «Свет на Востоке» предлагает прослушать книгу Петера Майера «Чистота, любовь, брак». Часть первая. Предисловие автора. Все библейские проповеди не должны обходить этическую сторону Евангелия, пишет Герхард Наукот. Но в этом вопросе заметный пробел в современной проповеди. Я призываю все руководящие объединения обратить больше внимания на этическую сторону благовестия на конференциях и съездах. Ведь освящение не теологически абстрактно и не находится в теоретически нейтральном пространстве, но прежде всего и преимущественно в сильных и глубоко идущих душевных конфликтах в области характера, любви, брака и семьи, потому что отсюда освещаются все остальные области практической жизни. И автор, конечно, прав. Приведенные в этой книге положения представляют собой обобщение целого ряда тематических статей. Первоначально этот ряд ученых статей был напечатан под названием «Божий порядок в любви, браке и семье». Новым названием «Божий порядок. Путь благословения» подчеркивается путь обетования для всех тех, кто изучает Библию, чтобы в послушании веры избрать Божий порядок и ходить путями его заповедей. Петер Майер. Часть первая. Основы и нормы. Основные установления Божьего порядка на первых страницах Библии. Имеют ли еще силу Божьи заповеди? Типичным для нашего времени является определение из красочно оформленного, иллюстрированного тома «Между добром и злом». Мнения об этом разделились, но разделение совершается не чисто между верующими и неверующими, между христианами и марксистами, между теологами и психоаналитиками. Разделение проходит посередине этих лагерей. И все-таки столетиями существовала христианская этика, учение морали, которое, хотя не всегда использовалось, но была широко известна. Наступление на христианскую этику ввели во все времена, начиная от либертинцев до Вольтера и Маркса, Ницше и Ленина. Постоянно выступали личности, которые обстреливали христианскую этику. И именно этим они доказали важность данного вопроса. Сегодня это ставят под сомнение. Сегодня мы слышим возгласы неуверенных современников, существуют ли вообще еще действующие этические нормы, и имеют ли Божьи заповеди еще силу. С церковной стороны, как со стороны католицизма, так и со стороны протестантизма, раздаются противоречивые голоса. Прежде чем мы послушаем некоторые из этих голосов религиозного мира, рассмотрим в Священном Писании основы порядка Творца для его творения, для человечества. Неуверенность и путаница отступают, если мы будем соблюдать вечный, действительный Божий порядок. Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои, бездна великая. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. На первых страницах Библии мы читаем, как наши предки Адам и Ева познают путь, на который указывают Божьи предостережения. Сначала в Эдемском саду, а затем и вне его. Этические требования Бога к людям. А. До грехопадения. Поведение по отношению к Богу. Бог является господином над человеком. Бытие, глава 2, стихи 4-7. Отношения между мужчиной и женщиной. Брак. Бытие, глава 2, стихи 18-24. Размножение человека и его отношение к окружающему миру. Семья и распространение человечества на земле с исследованием и познанием, цивилизацией и культурой на путях Божией воли. Бытие, глава 1, стих 28. В. После грехопадения. Когда через сатану пришел грех, Бог подходит к падшему во грехах человеку с совершенно новыми требованиями. Вышеназванный Божий порядок не потерял свою силу, а только добавились новые моменты, обусловленные грехопадением. Бог заново приводит в порядок жизнь грешных людей на ныне грешной земле. Поведение по отношению к Богу. Бог остается теперь ожидать пришествия Избавителя. Бытие, 3 глава, стих 15. Бог одевает человека. Бытие, 3 глава, стихи 10, 11 и 21. Супруга подчинена своему супругу. Бытие, глава 3, стих 16. Труд человека будет связан с тяготами. Женщина будет рожать в муках. Бытие, глава 3, стих 16. Так Бог направил жизнь наших прародителей Адама и Евы на новый путь. Да, Адам и Ева действительно жили. Они живые исторические персонажи. Бог сделал так, что от одного человека происходит весь человеческий род, обитающий на земле. Утешенные и с верою в грядущего Избавителя, обещанного им в Бытии в 3 главе 15 стихе, выходят Адам и Ева из Эдемского сада во враждебную жизнь. Их вера проявляется в том, что Адам называет свою жену Евой, жизнь, живой. Бытие, 3 глава, стих 20. Над Адамом, Евой и их потомками стоит смерть, возмездие за грех, и Адам свидетельствует о своей живой надежде. При рождении их первого сына Ева воздает Богу славу, приобрела я человека от Господа. Бытие, глава 4, стих 1. Поэтому первым людям, а с тех пор и всем нам, нет возможности избежать мучительных последствий греха. Между тем, очень важно ясно понять, что Бог не объявляет проклятия над человеком. Он не произносит также приговора над женщиной. Бог устраивает обе жизни по-новому и показывает им путь благословения, путь избавления среди терна и волчцев, в заботах и слезах жизни на искушенной грехом земле. После убийства своего брата, которое принесло великую скорбь в первую семью человечества, Каин отпадает от Бога и основывает безбожную культуру. Один из его потомков нарушает божественный порядок брака. Ламех берет двух жен. Бытие, глава 4, стих 19. В Бытие 6 главе читаем о еще более ужасной опасности. Сыны Божии, Иов, Иуда, связываются с дочерьми человеческими. Дальнейшее существование этого рода уничтожило бы все последующие поколения человечества, и пришествие Избавителя мира как семя жены было бы невозможным. Бог вынужден был устранить это зло потопом. В 9 главе Бытия Бог начинает с Ноем, тремя его сыновьями и их семьями, новый этап в жизни человечества. Сим, Хам и Иафет — это три сына Ноя, от которых происходят люди всей земли. В связи с заветом, который Бог дал Ною, наряду с растительной пищей, Бог дает людям и мясную пищу. Бытие, глава 9. С этого момента Бог установил неприкосновенность человеческой жизни на все времена. Бытие, глава 9, стихи 5-6. Кто произвольно убьет человека, того Бог сам будет карать. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Таким образом, библейские основы для обсуждения целого ряда этических вопросов и разнообразия мнений являются для нас насущными. Неверующий не знает этих основ или считает их маловажными. Христианин, который в сегодняшнем мире хочет быть свидетелем живого Бога, должен точно знать основы Творца, чтобы на их основе, свидетельствуя истину, занять верную позицию по отношению к многочисленным вопросам времени. Христианин в положении холостяка. С этой темой мы вступаем в большую область божественного порядка для брака. Многие дети мира сего сватают и дают себя сватать, не спрашивая при этом слова Божие или самого Господа. Но и некоторые дети Божии стали неуверенными. Именно в вопросах личной жизни дети Божии не могут себе позволить такую неопределенность, потому что враг подстерегает их. Мы заново должны научиться принять всерьез Слово Божье в области брака и связанных с ним вопросов и желаний. Послушаем прежде, что говорит Слово Божие о холостом положении, то есть о неженатом человеке. В Ветхом Завете, в самом начале, положение холостого человека кажется не таким уж завидным. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». Бытие, глава 2, стих 18. В Бытии, 29 главе 26 стихе, Лаван придает большое значение тому, чтобы старшая дочь вступила в брак раньше младшей. В книге Судей, главе 11, стихе 37, дочь Иефая подчиняется обету своего отца и соглашается со своим положением безбрачия. Выпрашивает только у своего отца 2 месяца, чтобы с подругами оплакать свое девство. В книге Руфи Ноэминь желает своим снохам Орфе и Руфе: «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище каждое в доме мужа своего». Пророк Исаия образно говорит своему народу о посрамлении юности твоей. Эти места следует, конечно, рассматривать в особом свете действия Бога со своим земным народом в Ветхом Завете. Обетование Израиля было земное размножение и земной рост с целью заселения обетованной земли. Но уже здесь, в Ветхом Завете, дано особое утешение Бога к неженатым и бедным народа своего. «Да не говорит евнух, вот я сухое дерево». Ибо Господь так говорит об евнухах, которые «избирают угодное мне». и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дам имя вечное им, которое не истребится». С Евангелием восходит заря избавления мира. Иисус Христос — гость на браке в Кане. Иисус Христос возлагает на детей руки. Иисус Христос благословляет безбрачное состояние. И есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Да, Слово Божие представляет через апостола Павла христианский брак, а равным образом и христианское безбрачное положение, как дар, каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Незамужнее заботиться о Господнем, как угодить Господу. Первое послание к Коринфянам. Верующим в безбрачном положении не обязательно быть бедными, одинокими и разочарованными. Библия указывает им путь к полноценной жизни. Заботиться о деле Господа. Тут открываются широкие горизонты. Павел совершенно конкретно пишет об этом. То, что там сказано вдовам, может служить как указание любому одинокому христианину. Заботиться о деле Господа может, к примеру, означать быть гостеприимным, предлагать одиноким людям общение, умывать ноги святым, то есть помогать в работе собрания, помогать нести тяжести других, помогать бедствующим, посещение больных, обремененных, служение помощи и утешения, быть усердным ко всякому доброму делу, в широком смысле участвовать в деле Господа. Христианин в безбрачном положении не должен жить замкнутой жизнью. Напротив, он имеет возможность многочисленных и разнообразных общений. Перед ним множество людей, которые ждут таких, которые имеют для них время, которые интересуются ими, которые в любви служения Христу заботятся о них. Люди, находящиеся в нужде, в печали, забытые, одинокие, больные, ненормальные, короче, все люди, находящиеся на теневой стороне жизни, представляют широкое поле деятельности для учеников и учениц Христа, которые свое безбрачное положение принимают из рук Господа, соглашаются со своим положением, поэтому имеют время и силы, которые не должны посвящать браку и семье. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 35. «Благочинно и непрестанно служили Господу». Это стоящая цель каждого дитя Божьего, которое по какой-либо причине остается безбрачным или одиноким. Этому учит Библия. То, чему учит Библия, никогда не является серой теорией, а живое, практически близкое ободрение Бога любви, который заботится о желаниях своих детей. Только что мы слышали о возможности служения для холостых христиан в области местной общины и внутри миссии. И что же мы скажем, если станем рассматривать аспект внешней миссии? Не хватило бы времени, если бы захотели рассказать об этом, что означает служение холостых мужчин, а особенно женщин, для всемирного поля жатвы. Было время, когда, по словоупотреблению «баба», женщинам было запрещено посещать миссионерские собрания. но это препятствие давно преодолено. Уже в 19-м, а особенно в 20-м столетии, мы замечаем, что женщины составляют большинство среди миссионеров на миссионерском поле. Установлено, что из всех женщин, активно занятых на миссионерском поле, 30% составляют незамужние. Мы знаем также холостых мужчин, как нормальных, уравновешенных, радостных людей, которые обильно благословлены на поле жатвы. Михаил Гриффитс, руководитель заокеанской миссии, пишет в статье «Бывает и больше». Отождествление и приспособление к чужим культурам для одиноких происходит без проблем. Он или она может быстрее на несколько месяцев включиться в местное домашнее хозяйство. Таким путем возможен более тесный контакт, чем семья, которая нуждается в собственном домашнем очаге, где стараются устроить микрородину. И на библейских конференциях супружеские пары нуждаются в помещении для себя, тогда как одинокие мужчины и девушки могут располагаться вместе с молодыми людьми в спальне и слушать беседы до утренней зари. В миссионерской работе холостой мужчина свободен для длительных и дальних путешествий. Но если все-таки небрачное положение принесет свои проблемы, что тогда? Из Австралии до нас дошло свидетельство одной незамужней слуги Господа. Враг знает, какую ложь он может нашептывать холостым, следующим за Господом. Ты не женат, значит, ты неудачник. И даже среди детей Божиих есть союзники врага, которые шушукаются: бедная, так и так, она все еще не вышла замуж. А люди, проявляющие особую готовность помочь, пытаются что-нибудь организовать. В своей Библии нахожу, что выбором Господа для некоторых из своих детей является холостое положение. Нигде я не читаю о том, чтобы это состояние было у Господа на втором плане. Состояние в браке приносит свободу в одной области жизни и ограничения и тяжести в других. Наш Бог есть Бог любви и милости, который желает лучшее для своих детей. Это наше право и обязанность спрашивать, каков же план Господа лично для меня? Этот основной вопрос будет ответом на некоторые другие отдельные вопросы. Прежде всего, я должна заметить, не замужем не потому, что меня никто не желает, а потому, что я избран Богом. Врагу в ответ на его нашептывание я отвечу: не отвергнутые, а избранные Богом. Для меня было великой радостью познать волю Божию в отношении моего места для служения. Во всяком случае, пришла мысль: наверное, это означает, чтобы я оставалась одна. Вначале мне это было так трудно. Со своим вопросом я обращалась к Господу. В своей любви Он открыл мне место в Псалме 83, стихе 12. «Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Если для меня брак хорошо, Он даст мне семью. Если же брак не является моим путем, то он не относится к тем благам, которые Господь предусмотрел в моем личном случае. Несколько лет позже одна Божия слуга указала мне на библейской конференции, на первое послание к Коринфянам. глава 7, стих 7. Стих, на который я никогда не обращал внимания. «Но каждый имеет свое дарование от Бога. Один так, другой иначе. В общей взаимосвязи речь там идет о том, жениться или оставаться одному. Для некоторых из нас Господь приготовил дары холостого положения. Это дает нам, холостым, твердую почву под ногами, когда враг приходит со своими нашептываниями. Одиноко стоящие будут, конечно, иметь свои проблемы, но наш Бог есть Бог, который дает правильные ответы. В моей жизни были мгновения, в которые я эту область полностью вновь вынуждена была передать Господу со словами: «Господи, Ты дал мне чувства, с которыми я одна не могу справиться. Пожалуйста, справься Ты с ними. Пожалуйста, приведи их вновь под Голгофский крест». Он снова дает мир и показывает, что незамужняя жизнь может быть свободной от страданий. Сын человеческий никогда не был женат, и мы всегда можем считаться с его сочувствием. Так можно найти место покоя в руках Господа, который для своих выбирает только доброе и одиноко стоящих может в себе сделать совершенными, которые могут идти дальше, как люди, не испытывающие недостатка в благости. Мир и радость всегда, скажем с уверенностью, являются центром Божией воли, не покинутой, а избранной. В одном докладе выступающий сравнил местное собрание с металлом, свойство которого определяется сочетанием свойств сгруппированных стабильных частиц, придающих металлу прочность, и одиноких подвижных частиц, которые свободно перемещаются между стабильными частицами, обусловливая хорошую тепло- и электропроводность металла. Так и христианская церковь состоит из семей, которые определяют ее прочность, и безбрачных христиан, более свободных, подвижных и открытых для служения и свидетельств в собрании. Из Америки, как ниже следует, пишет кто-то о своем пути веры в небрачном положении. «Не бойся отдать Господу все, даже твои личные желания, глубочайшее стремление. Он освободит тебя от бремени неутолимого человеческого желания. Вспомним Авраама. Он положил свое естественно-человеческое стремление и ожидание полностью в руки своего Бога. Где же Агнец для всесожжения? — спросил Исаак. Как глубоко, должно быть, резанул этот вопрос отцовское сердце Авраама. Но он вознес сердце и руки к живому Богу и торжествовал над естественным желанием, над мыслями разума, над стремлением собственной воли. В вере он ответил: «Бог усмотрит». Так полностью доверять живому Богу не всегда легко. Возможно, Бог уберет все человеческие опоры и костыли. И если ты затем захочешь узнать, как твое длительное доверие к Господу может быть разрушено, то тебе стоит лишь построить несколько воздушных замков или в мечтах и мыслях представить, что могло бы быть, если... Обрати затем внимание на то, что ты обязательно попадешь в трудное положение. Враг старается использовать все, чтобы отвлечь наши мысли от Господа. Он хорошо знает, что один Господь может нам дать то, что желает наше сердце. Правда, условием для этого является «утешайся Господом». Обожествляй Бога в сердце своем. Мир и внутреннее освобождение, которое Он может дать израненному сердцу, относятся к драгоценнейшему, что мы можем испытать в следовании за Ним. Он сказал, что мы Его друзья. Этой дружбы достаточно нам. Передай свою жизнь и желание полностью в руки Господа. Тогда наблюдай, как Он твою жизнь наполнит и сделает ее преизбыточной для благословения других. А вот какое свидетельство прислала в Муди Монтли Лоис Тиссен. «Да, я незамужняя, однако это не значит, что я никогда не вступлю в брак. Быть может, когда-то это произойдет. До настоящего времени мне очень нравится быть незамужней. Я абсолютно не чувствую себя разочарованной, агрессивной, скованной, меланхоличной и так далее, как это иногда говорят в адрес незамужних. Во всяком случае, могу кое-чему научить. В принципе, я радостная, довольная и благодарная за это, ибо я знаю ряд одиноких людей, которые таковыми не являются. Некоторые из них прямо-таки в отчаянии ищут себе спутника жизни. Другие же стали жестокими и злыми, и с принципиальной враждебностью отклоняют другой пол. Хотя я и испытываю иногда мгновение одиночества, но в этом есть и свои преимущества. Прежде всего, меньше работы. Без ответственности за супруга и детей, думаю я, дольше останешься молодым. Иногда и супруги могут быть разочарованными, скованными и так далее. Далее, я намного меньше расходую времени на домашнее хозяйство. У меня кое-что остается для курорта, путешествия и для дела Господа во всем мире. И для себя имею больше времени, или для хорошей книги, для сотрудничества в проектном бюро квартирного объединения, или для участия в ответственном мероприятии нашего собрания. В принципе, для меня нет вопроса, выйду ли я когда-нибудь замуж. А этот вопрос разделяется на два. Первый – какова воля Божия в моей жизни сегодня? Второй – имею ли я доверие к Божьей воле? При этом я знаю, что Бог меня так же хорошо понимает, как я сама, да намного лучше. На базе этой Его мудрости Он давным-давно запланировал мою жизнь. Я охотно позволяю Ему указывать мне дорогу. В послании к Римлянам, 12 главе, 2 стихе сказано: «Воля Божия благая, угодная и совершенная». Удивительное трио свойств. Как это совершенно иначе, чем представление, что Божья воля в принципе неприятна, наподобие рыбьего жира, который для здоровья хорош, а глотать противно. Сколько все-таки хорошего приносит человеческая любовь в нашу жизнь. Но любовь Господа стоит настолько выше человеческой, насколько свет от миллиона солнц превосходит мерцание одной свечи. Свою любовь Он доказал нам на Голгофе. Может ли Он нас любить, не желая нам лучшего? Из опыта я научилась, что мир и радость являются плодами послушания. Непослушание, самовольное овладение тем, что мне хочется, приносит лишь разочарование и нужду. Я сопротивляюсь тому, чтобы стать пассивной и ленивой. Так как я не несу ответственности за семью, то у меня остается много времени для другого. Бог хочет, чтобы я это время использовала полезно. Хотя я не имею собственных детей, но я познала радость вводить в слово глубже людей, пришедших к Господу и ставших детьми Божиими. Чтению Библии и молитве я могу посвятить больше времени, чем большинство семейных людей, которых я знаю. При чтении Библии, при разговоре с Господом, в молитве я понимаю, что эта уютная жизнь не должна зачахнуть. Этим я не хочу сказать, что счастливый брак принесет ущерб общению с Господом. Я только думаю, что неженатый мужчина и незамужняя женщина могут иметь столько же радости в Господе и Его воле. Апостол Павел в свое время испытывал подобное, о чем ты можешь прочесть в первом послании к Коринфянам, 7 главе, стихах 32-33. Это живое постоянное общение с Господом хранит нас, одиноко стоящих людей, от опасности впасть в состояние одиночества. Это общение хранит нас от того, чтобы не рассматривать себя в центре своих интересов. Иногда это встречается и у семейных, но именно одиноко стоящие люди могут стать настолько самолюбивыми и материалистичными, что они, наконец, сконцентрируют каждую минуту, каждую копейку, всю умственную энергию на свой внешний вид, на свое жилище, короче, на самих себя, как будто это все, что может дать жизнь. Как говорится, жизненное общение с живым Богом. В этом секрет, в этом лежит охрана. Кто так будет ходить своим путем за Господом, будет освобожден, будет ходить свободно. Это приносит полноту жизни, связанную со многими радостями, истинно удовлетворяющую возможности служения. Итак, никто не должен думать, что все доброе и хорошее связано с семейным положением, в то время как все беспутное, неприятное характеризует одинокое положение. Ни в коем случае. Бог дал мне возможность найти некоторые удивительные пути и опыт, которые в замужнем положении я не познала бы. Моя жизнь настолько исполнена и полна светом благодаря Его благословению, поэтому я честно могу сказать, что мне никогда еще не было скучно, и лишь иногда я чувствую себя одинокой и оставленной. Для этого мне не остается времени. Библейские установления о браке. Уже до грехопадения Бог установил желаемые Ему отношения – брак между мужчиной и женщиной. Бытие, глава 2, стихи 18 и 24. Из брака выходит по воле Божией семья. О браке и семье, как порядке творения, Бог говорит: «И увидел Бог все, что Он сделал, и вот хорошо весьма». Когда через сатану пришел грех, то Божий порядок в отношении брака и семьи не потерял силу. Вследствие грехопадения добавились новые аспекты. Бог одевает человека, супруга подчинена супругу, жена должна в скорби и страдании рождать. Первый грех не имел с браком и семьей ничего общего. Ева, а затем и Адам стали непослушны воле Творца. Их глубокое падение было не плотское, а духовное. Их грех был противлением по отношению к воле Бога. До сегодняшнего дня противление воле Божьей остается основным злом и корнем всех зол в нашей грешной натуре. Как следствие грехопадения, трещина прошла тотчас через брак, а затем вскоре и через семью. Павший Адам упрямо обратился к своему Творцу и одновременно к своей жене. Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Бытие, глава 3, стих 12. Какой крах в семье! Уже в следующей главе посев греха приносит урожай насилия и преступления. Каин сильно огорчился и убил его, Авеля. Бытие, глава 4, стихи 5 и 8. Один из потомков Каина нарушил Божий порядок брака и взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цилла. Бытие, глава 4, стих 19. Так человек впервые стал на путь многоженства, которое, как следствие, имеет невыразимое горе и по сей день. В жизни патриарха Авраама и особенно Иакова многоженство проявилось как проклятие. Сравни Авраама, Сару и Агась, или несчастную семейную жизнь Иакова вследствие конфликта между Рахилью и Лией. Мрак покрывает землю, а темнота — народы. И Божьи избранные инструменты утратили способность к познанию первоначальной воли Творца по отношению к браку. Ветхий Завет показывает нам, как на протяжении столетий Бог хотел вернуть свой народ к давно забытым основам брака. Закон Моисея содержит в себе многочисленные заповеди для чистой жизни в браке, семье и для родственников. В псалмах, притчах и песне песней яркий свет падает на порядок и нормы, а также на обетование и радость для любви и брака по воле Божией. Пророки серьезно говорят народу Божиему, Израилю, о неполадках, которые во времена упадка стали особенно заметными в этой области. За 400 лет до Христа пророк Малахия писал, что такие легкомысленные отношения, как развод, партнерские браки и подобные явления стали обычными. «Посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно». Тут мы видим связь между ветхозаветным текстом и словами нашего Господа Иисуса Христа, который указывает всем задающим в этом аспекте вопросы на первоначальный порядок брака. Священное Писание является для Сына Божьего основой и критерием. Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью». Этим самым Иисус Христос запечатал личной печатью божественный порядок творения, порядок и достоинство брака, а несколькими стихами дальше – порядок и достоинство семьи. Иисус благословляет детей, что является опорным столбом всей этики в учении Христа. В связи с вопросами нужды в семье и расторжением брака мы еще вернемся к словам Господа. В послании к Ефесянам, в 5 главе, апостол пишет о параллели между брачной любовью с одной стороны и любовью между Христом и его невестой с другой стороны. В последней книге Библии полностью освещается блеск брачной вечери Агнца. Намерение любви наполняет мировое пространство и вечность. До основания мира Бог Отец предусмотрел, чтобы Его Сын не остался один, а имел бы около Себя жену, невесту Агнца. Откровение, глава 21, стих 9. Апостол Иоанн объясняет, что после вечери невеста Агнца разделит с ним трон. В этом мы познаем последнюю, глубочайшую цель, смысл истории. В свете таких обетований христианин очищается от всех пятен и влияний духа времени, выбирает и свидетельствует Божий порядок в любви, браке и семье.